как их, так равно и всех прикосновенных к сему делу, с тем, что ежели между ними окажутся лица иностранные, то, не делая им допросов и не включая в сентенцию суда, представить о них особую записку со значением токмо меры их прикосновенности. Во исполнение сей высочайшей воли я, по приказу господина командующего корпусом, покорнейше прошу ваше превосходительство приказать сделать распоряжение, дабы предварительно военного суда произведено было через особого штаб-офицера следствия, кто именно прикосновенен к означенному делу, которых, кроме иностранцев, судить военным судом в учрежденные при лейб-гвардии конном полку комиссии, а относительно иностранцев поступить, как высочайше повелено. По елику же известно, что камергер Пушкин умер, то самое следует объяснить токмо в приговоре суда, по какому бы он за поступки его наказанию по законам подлежал. Об открытии прикосновенных к сему лиц не оставить меня без уведомления. Генерал-адъютант Веймарн. Таким образом, смертельно раненый поэт волею императора был предан суду. Двойственность и обычная фальшивая игра Николая сказались в полной мере в этих последних распоряжениях о Пушкине. В вечер дуэли он послал умирающему свое полное прощение и обещание взять на себя заботы о его семье. Жуковский с восторгом рассказывал мне об этом. Какой трогательный конец земной связи между царем и тем, кого он когда-то отечески присвоил. А утром, 29 января, когда Пушкин агонизировал в жестоких мучениях, император, только что высказавший поэту свое монаршее прощение, отдавал распоряжение о предании его суду. Только смерть Пушкина, последовавшая через несколько часов, приостановила его бессмысленное распоряжение. Русское общество так и не узнало, что его поэт сошел в могилу в качестве подсудимого высшего военного трибунала. Так простил император Николай умирающего Пушкина. Из камер фурьерского журнала 30 января. В 7 часов полудня съехались в Зимний дворец приглашенные к спектаклю обоего пола особы. В 8:40 в концертном зале, в присутствии высочайших и приглашенных обоего пола особ, представлены были на поставленной театральной сцене вначале российскими придворными актерами комедия «Водевиль. Жена каких много» или «Муж каких мало», а после того французскими актерами «Водевиль». 31 января. В 1:00 съехались в Зимний дворец и собрались в ротонде, приглашенные от Ее Величества по списку к утреннему балу обоего пола особы, дамы в цветных круглых платьях, кавалеры военные в обыкновенных мундирах и зеленых рейтузах, а статские в мундирных фраках, которые в 2:50 приглашены были в золотую гостиную комнату. В 2:00 государыня-императрица с прибывшими перед тем во внутренние ее покои их высочествами вышла в золотую гостиную комнату, где потом и начался французским кадрелем бал.